даже нравится. Не гожусь я в разряд солидно живущих людей. Простите, похвастался. Я убежден, что ни единый из литераторов наших, бывших и живущих, не писал под такими условиями, под которыми я постоянно пишу. Тургенев умер бы от одной мысли. Всю вторую половину 1865 года и первые 9 месяцев 1866 года Достоевский усиленно работал над преступлением и наказанием. И дело не только в том, что он честно выполнял свои обязательства перед редакцией «Русского вестника». Достоевский понимал, ничего из того, что он написал прежде, не может идти ни в какое сравнение с этим произведением. Вот почему он с таким вдохновением работал над преступлением и наказанием, забывая порой, что приближается срок сдачи нового романа Стиловскому. В тот день, когда молоденькая стенографистка пришла помогать Достоевскому, до срока сдачи «Игрока» оставалось всего 26 дней, а роман этот существовал лишь в черновых заметках и планах. Это была катастрофа. Вся надежда теперь только на Анну Григорьевну. Достоевский никогда не пользовался помощью стенографистки, но другого выхода не было. Достоевский временно отложил преступление и наказание, предупредив редакцию «Русского вестника», что весь октябрь будет работать над другим произведением. Тяжелое впечатление, вынесенное Неточкой с Ниткиной от первой встречи с Достоевским, рассеялось, когда она пришла к нему во второй раз вечером. Подали чай. Он сказал, что ему понравилось, как она себя держала утром. Серьезно, почти сурово, не курила и вообще не походила на тех развязных и самонадеянных стриженных нигилисток, поведение которых его возмущало. Больше всего ему понравилось в стенографистке сочетание женственности, скромности, обаяние с чувством собственного достоинства. Достоевский просит Анну Григорьевну рассказать обо всех подробностях ее быта, о том, почему она перестала заниматься естественными науками, интересуется ее пристрастиями и увлечениями. Стенографистка просто и серьезно отвечает на дотошные расспросы своего великого собеседника. Анна Григорьевна сама не заметила, как ей стало с Достоевским легко и приятно. Показалось вдруг, что она знает его очень давно. Федор Михайлович тоже почувствовал эту перемену. Он вдруг разговорился и увлекся воспоминаниями, как это с ним часто бывало, когда имел дело с искренним и благодарным слушателем. И тогда собеседников Достоевского, особенно тех, кто видел его первый раз в жизни, поражали его пронзительная откровенность и доверчивость. Так было и на этот раз. Девушка была удивлена и потрясена его рассказом о казни петрашевцев на Семеновском плацу. Ожидание казни. Смертный саван. Первые 3 петрашевца, уже привязанные к столбам. Вот-вот расстрел. Жить ему оставалось всего лишь минуту. А как ему хотелось жить! Сколько доброго и хорошего он мог бы еще сделать в жизни! И вдруг, буквально в последний миг, отмена смертного приговора, новый приговор, 4 года каторги. Это был самый счастливый день в его жизни. Он ходил после помилования по своей камере в Петропавловской крепости и все время громко пел. Так он был рад дарованной ему жизни. Стенографистка сначала не поняла причину доверчивости и откровенности недавно такого скрытного и угрюмого человека. Но ее недоумение длилось недолго. Она почувствовала, что он бесконечно добрый человек, но страшно одинок и очень нуждается в душевном тепле и участии. Поразительно! Как эта 20-летняя девушка так быстро прониклась по отношению к Достоевскому тем самым состраданием, которая заключается, по учению самого писателя, именно в способности понять человека.